«Не трогайте мой хвост, вы грязные создания!» Прозвучало с шипением со стороны убегающей человекоподобной кошки духа. Ее преследовало несколько антропоморфных духов, похожих на каких-то фэнтезийных орков со свиными пятаками вместо носа. Голая фурри-кошка, убегающая от толпы огромных и агрессивных свино-орков, будь этот мир пародией на жанр хентая в стиле темного фэнтези, я бы точно знал, что именно ожидает эту бедную кошечку. Но никаких гениталий у темных духов нет. Про кошечку пока ничего сказать не могу. Ее желто-оранжевая шерстка надежно прикрывает то самое место. Но имеются две внушительные груди, не иначе как пятого размера, которые так маняще подпрыгивают, когда она бежит. Такое прелестное создание и вправду не должно быть тронуто. Воскликнул я про себя. «Славный воин, прошу вашей помощи», — заметила меня девушка, к которой добавили разного от гепарда. Точно, она тоже была среди обороняющихся, когда на поселение духов кошек напали темные. «Я уже иду», — праведно произнес я, войдя в образ рыцаря, спасающего свою принцессу. Появившись возле духов, стремительно порубила их тела, только что созданным мечом из воздуха. «Спасибо», — искренне поблагодарили меня, низко поклонившись. А вблизи они кажутся еще больше, ненадолго завис я. Прошу меня простить, но так и хочется смотреть и смотреть, а лучше вообще потрогать. Форма идеальна, а еще у нее есть милые сосочки. Ни за что, опомнился я. На пару секунд был полностью сражен вашей красотой. Чистосердечно признался я. Девушка и в самом деле была красавицей. Другого от духа, впрочем, не ожидаешь, но все равно мне есть с чем сравнивать. Спасибо. Как-то смущенно произнесла она. «А вы точно так думаете?» Даже с некоторой надеждой спросили меня. «Точно-точно», — подтвердил я сказанное. «Разве вам никто больше такого не говорил?» «Ну, только отец и мать», — тихо призналась она. «В нашем поселении не очень жалуют духов, похожих на меня, похожих на тебя, которым легче ходить на двух ногах, которые ближе по телосложению к людям», — начала она перечислять. «А во, не ожидал такого. Они просто не понимают истинной красоты», — категорично заявил я, уже не пытаясь скрыть то, как я любуюсь ее телом, отчего румянец на ее личике проступил даже через шерстку. В такой странноватой атмосфере мы и дошли до ее поселения. По ходу разговора она призналась, что хотела отправиться охотиться на духов, тем самым показав своему сильно опекающему отцу, что она уже взрослая, но, видимо, не ожидала в первый же час столкнуться с тремя высшими духами. Еще повезло, что она отошла не так далеко от поселения. «Твоего отца зовут Кура?» «Да, а как вы узнали?» С любопытством спросила она. «Секрет», улыбнулся я. «Только пару минут назад я понял, что все это время за нами следили. Думаю, что отец скрытно наблюдал за ней все это время, на живом примере показывая, как опасен внешний мир. Ну, давай прощаться, не то твой отец меня прибьет. Мы еще увидимся?» С сильной надеждой в глазах спросили меня. «Кажется, девочке не хватает простого человеческого духовного общения. И думаю, такая зона отчуждения не только из-за внешности, не последнюю роль сыграла и факт того, что ее отец – сильный древний дух. Попытаюсь захаживать, не стал я рушить ее надежды, так как и сам был бы рад нашей новой встрече. Может быть, в следующий раз мне что-то оторвут, но пусть так». Напоследок я погладил ее голову, почесав за ушком, чем вызвал очень довольное мурчание. Не прошло и секунды, как по мне ударила сильная жажда убийства. «Ну ты и самоубийца», — воскликнул Року, как только я оказался подле него, чудом избежав возмездия. «Сказал я сам», — ответил я, улыбнувшись. 142 гимнастика 18+, Ван, столица страны огня, дворец хозяина огня. В малой столовой, куда вхожи лишь несколько человек, сейчас витали умеренные ароматы любви. Я с наслаждением наблюдал, как ритмично двигается головка Урсы, которая сейчас сидела передо мной на коленях. Ее горло уже приноровилось вмещать в себя мой агрегат. «Моя ты хорошая», — нежно проговорил я, перебирая в своих руках ее длинные черные волосы. Вскоре последовал очередной залп моей спермы, который, минуя ее горячий ротик, сразу же начал стекать вниз. «Еще на один разочек меня хватит», — произнесла Урса, после того, как слезала с моего члена все, даже маленькие остатки белой вязкой жидкости. «Не нужно так сильно напрягаться», — нагнулся я, чтобы поцеловать ее лобик. «Рано или поздно твое тело все равно будет готово вынести нашего ребенка». Урса сильно загорелась идеей вновь выносить дитя. «Ребенка?» который станет настоящим плодом ее любви. Нет, она любит Азулу и Зука, но эти чувства появились только спустя время. На примере беременности Кай мне стало понятно, что чем сильнее отец, тем сложнее будет выносить ребенка, так как тот будет просить все больше и больше энергии. Будь мать не слабее отца, проблем бы не предвиделось. Именно из-за этого Урса проходит ускоренный курс подготовки перед зачатием новой жизни. Сама по себе она не слаба, ведь благодаря нашим регулярным занятиям любви, ее тело, так сказать, здорово облучалось моей жизненной энергией. Но ее запас никак не котируется рядом с Кай, которая многие годы занимается целительством. Каждый день ей необходимо принимать вовнутрь огромное количество моей спермы, которая является одним из главных накопителей жизненной энергии. Первые результаты такой странной и малость извращенной диеты стали заметны уже спустя несколько дней. Ее источник начал увеличиваться, волосы стали еще шелковистее, а кожа бархатнее. Стоит сюда добавить ее неспособность к магии, что налагает еще большее давление на ее источник жизненной энергии. Вот еще один парадокс энергии: в случае формирования плода, способного к магии у неодаренной девушки, магическая энергия будто бы конвертируется при помощи жизненной. В столицу народа огня уже были вызваны хорошие целители с Северного полюса. Рядом с Урсой все время будут находиться кристаллы жизненной энергии, с которых она может в любой момент пополнять свои запасы. «Давай я сам все сделаю», — заметил я, как Урса устало разминает шею. Чуточку отодвинув стул назад, помог выбраться будущей мамочке из-под стола. Встав в полный рост, положил свои руки ей на голову. Меня уже ждал широко раскрытый ротик Урсы, который приглашал меня войти. В следующий момент, двинув тазом, я вновь оказался погружен в ее влажное горло. Зафиксировав ее голову, начал размеренно в нее вколачиваться. При каждом новом заходе ее ротик целовал мой лобок и яйца, оставляя там свои слюнки. Еще несколько минут спустя, я пятый раз за утро спустил в нее свое семя. Отслеживая ее состояние, заметил, как ее тело быстро впитывает в себя мою энергию, заключенную в семени. «Кажется, и сегодня я откажусь от завтрака», — погладила она свой животик, весьма соблазняюще слизывая остатки моего семени на своих пухлых губках. «Ничего страшного, моя жизненная энергия с лихвой заменяет тебе приемы пищи», — помог я ей подняться и лечь на диван, расположенный у стенки. «Сейчас ей необходимо сделать несколько циклов прогонки энергии по всему телу». Помимо Урсы, родить также решила Шизука. У нее с вынашиванием не должно быть проблем, но на всякий случай к ней тоже будут представлены опытные целители. В скором времени в столовую вошли остальные члены семьи. Вошедшая Азула окинула свою маму завистливым взглядом. Она знает, что обычно здесь происходит по утрам. Мэй, как всегда, была спокойна, но чуть порозовевшие кончики ушей дали понять, что ей отлично знаком запах, который тут витает. Единожды попробовав секс, сложно от него отказаться. Мэй терпела целый месяц, но в итоге все равно пришла ко мне за добавкой. Теперь она частая гостья в моем кабинете. Всегда жизнерадостная Тайли в этот день не была на себя похожа, обычно за столом только ее щебетание и слышно. Сидя, словно нахохлившийся воробушек, она то и дело кидала на нас с Азулой свой взгляд побитого жизнью щенка. Видимо, где-то глубоко внутри Азулы все-таки сидит частичка садистки, ведь, насколько я знаю, она любит рассказывать Тайли разные интимные подробности наших любовных занятий, прекрасно зная, что та и сама уже давно хочет вкусить запретный плод. Какой нормальный мужчина откажется от такой горячей девушки? Я всеми руками за, но каждый раз по стечению обстоятельств, кто-то или что-то мешает нам перейти в иную плоскость. То ее срочно зовут домой, то на меня нападает Кох, и я пластом лежу в кровати. В общем-то ситуации хватало. «Сегодня вечером жди меня в своих покоях, перед тем как выйти из столовой», — шепнул на ушко Тайли, чем изрядно поднял ей настроение. Этим вечером, как и было обещано, я отворил двери комнаты Тайли. За годы жизни я видел множество красавиц, но каждый раз у меня все равно перехватывает дыхание. Возле большого зеркала, расчесывая свои волосы, стояла настоящая амазонка. Идеальный баланс красоты и силы, в меру тонкая талия, большая стоячая грудь, крепкие ягодицы и бедра. Тайли воплощала в себе все, что я так сильно люблю. Не успела она опомниться, как я уже оказался сзади нее. Дав волю своим рукам, начал жадно исследовать ее хорошо тренированное тело. Пока я целовал ее шею, Моя рука начала оглаживать ее мокренькие нижние губки. «Знаешь, как долго я мечтала об этом», — с придыханием произнесла девушка, чуть ли не дрожа от предвкушения. «Мне нередко снились сны с твоим участием», — с перерывами продолжила она, мля от моих ласк. «Маленькая извращенка, я видел, какие книжки ты любишь почитывать». Развернув ее к себе, словно маленький ребенок в поисках пищи, стал посасывать ее груди, уделяя особое внимание ее твердым сосочкам. Целуя ее все выше и выше, я добрался до ее лица, где наши языки вступили в борьбу. Я и сам не заметил, как оказался без мешающейся час одежды. Мой эрегированный член уже начал понемногу пачкать своими выделениями плоский животик Тайли, куда он и упирался. В следующий момент я легко ее приподнял. Еще одно движение моих рук, как она оказалась перевернута вниз головой. Все еще удерживая ее своими руками, передо мной открылся соблазнительный вид на ее пухленькие и истекающие соком складочки. «Приятного мне аппетита», – пробормотал я, прежде чем присосаться к ее сладкой киске. Мой юркий язык почти на всю длину вошел в узкую дырочку, полностью ощутив тонкую преграду, отделяющую ее от становления женщиной. Чуть-чуть задергавшись в моих руках, в мой рот потек ее любовный нектар. Мой стоячий боец, оказавшийся прямо напротив ее личика, вскоре был прямо за щекой Тайли. Оральные ласки длились не меньше 10 минут. За это время так и не состоявшаяся звезда цирка кончила 3 раза, из-за чего весь мой торс и ноги были в ее соках. Я тоже разочек заполнил ее рот своим семенем. В связи с ее положением, моя вязкая сперма не смогла быть ей проглочена, отчего все ее личико оказалось перепачкано. Я чуть было не задохнулась. Прозвучало снизу, и главное, как это было сказано, без возмущения или обвинения, а скорее даже с радостью и легким разочарованием, что такого развития событий не случилось. Видимо, где-то тебя Азула все-таки сломала, хотя я не отрицаю, что и сам иногда люблю чуточку пожестче. Полчасика мы нежились в объятиях друг друга, Тайли нужно было время, чтобы прийти в себя. Все это время мои руки нежно массировали ее упругие ягодицы. Иногда мой пальчик аккуратно входил в ее неразработанную попку. Вскоре Тайли предложила продолжить наши занятия. И не выбираясь с кровати, я уложил ее податливое тело на спину. Расположив каждую руку на одной из ножек, стал разводить их в стороны, пока они не встали в одну линию. «Все хорошо?» – на всякий случай спросил, хотя отлично знал, что она имеет очень даже хорошую растяжку. «МХМ», — взволнованно покивала она, с ожиданием смотря мне в глаза. Навалившись на нее своим телом, стал нежно покусывать ее верхние дынки. Спустя пару секунд, Тайли забавно пискнула, ощутив, как в нее вторгается мой член. Теснота девственной киски заставила мое достоинство стать еще тверже. Хорошо, что все ее стеночки уже давно были в смазке, это позволило хоть и с трудом, но двигаться все дальше. «Ван, заполни меня». Спустя минуту Тайли окончательно стало хорошо. Не став противиться ее желанию, стал заполнять ее лоно своим молочком. Чуть позже, Тайли оказалась прислоненной к стенке, а одна из ее изящных ножек была поднята прямо вверх. Удерживая ее в своеобразном шпагате, нещадно таранил ее девочку каждые несколько минут, наполняя ее матку новой порцией теплой семенной жидкости. Следующие несколько часов я вовсю проверял ее способности к растяжке, попросту использую ее как сексуальную куклу, у которой все тело может выкручиваться в разные стороны. И судя по горящим глазам Тайли, которая осознавала, что именно с ней вытворяют, ей все это реально нравилось. Сколько бы я ее ни осквернял, мне хотелось все больше и больше. Тайли – настоящий магнит для притяжения мужского внимания. Вкупе с ее сексуальным телом, идет кроткий и несколько наивный характер, и вместе это создает просто убойную смесь. Не вытерпев, я начал понемногу обрабатывать ее другую дырочку. За время нашего сайтия загорелся сильным желанием овладеть всеми ее любовными дырочками. При помощи жизненной энергии полностью избавился от ненужного, приготовив ее задний проход к вхождению моего члена. И только я вошел в нее на всю длину, как ее киска извергла из себя целый фонтан, а ее попка прочно зафиксировала мой член, ни на сантиметр меня не отпуская. Вся ночь и часть утра были полностью посвящены взаимному удовлетворению. Наши тела, пропитанные потом и другими выделениями, остановили свой танец лишь спустя 2 часа, как на небе появилось солнце. Ох, вот это мне снесло крышу, не часто такое происходит, чтобы я осознавал реальность лишь урывками, но, видимо, Тайли смогла пробудить во мне похотливого зверя. Умаялась, бедная, чуть покрепче обнял ее, заметив, насколько сильно она устала. Вскоре я и сам не заметил, как провалился в сон. Северное племя воды, покой Катары. Как мне сказать родителям, что я люблю Юки? Как, бормотала себе под нос беловолосая статная красавица, которая сейчас мерила шагами комнату своей подруги. «А почему именно ты должна говорить об этом?» – спросила Катара. Она уже не раз и не два видела свою почти сестру в таком состоянии. В некоторых вопросах, он настоящий трусишка, слабо махнула она рукой. Вспомни только, сколько лет ему понадобилось, чтобы признаться всем остальным своим женщинам. Катара признала, что ее подруга права. «ХММ, и даже если ваши родители будут против, это разве тебя остановит?» На что Юи сильно покачала своей головой. «Вот-вот, у истинной любви все равно нет границ». Явно кого-то процитировала Катара. «Мне нужно еще время. Я точно придумаю, как все обставить, так чтобы нам точно разрешили». И так каждый раз, подумала про себя Катара. «Кажется, у вас в семье не только Юки трусишка. Лучше скажи, как тебе мой наряд?» Покрутилась вокруг нее Катара, тем самым пытаясь отвлечь ее от тяжелых дум. И тут было на что посмотреть. Длинные темные ножки покорительницы воды были заключены в синие чулки. Груди 3,5 размера практически вываливались из полузакрытого белого купальника. При ее движениях даже выглядывали часть ореол вокруг сосков. Если спуститься чуточку ниже, можно заметить, как ее купальник идеально очерчивает ее половые губки. «Мама сказала, что Юки обожает разные сексуальные наряды», произнесла Катара, открывая шкаф, полностью забитый разными одеждами, которые точно бы понравились одному вождю. «Ты ведь не забыла наш уговор?» — скрестила руки под своей объемной грудью Юи, прищуренно смотря на Катару. «Конечно, нет. Мы вместе лишимся невинности со своим возлюбленным», — с ноткой возмущения ответила Катара. «Эти же наряды я собираю на будущее. Дай мне тоже что-нибудь померить». Загорелись глаза Юи, которая увидела один приглянувшийся ей наборчик. «У нас ведь почти один и тот же размер. 143-10, 105 год после геноцида воздушных кочевников. Залив Юи, островной храм воздуха. По насыщенно зеленой травке бежали несколько маленьких, но весьма юрких фигур. Несмотря на маленький возраст, их все еще по-детски пухленькие ножки за секунду преодолевали целые несколько метров. «Куши, тебе стоит почаще практиковать магию земли», — весело прокричала девочка, которой по виду было лет 8-9. Ее две задорные косички как нельзя кстати подходили к ее смугленькому и кругленькому личику. «Эррр, пхиме», — прозвучало натуральное рычание из горла малышки, которая гналась за первой. Ее каштановые волосы уже давно растрепались, зеленое кимоно было нараспашку, пояс от него валялся где-то далеко позади. «Получай», — топнула та своей короткой ножкой, из-за чего на пути первой появилась высокая земляная стена. Пхиме, даже не сбавив скорости, попросту перепрыгнула через двухметровое препятствие. Будь здесь кто-то, знающий жизненную энергию, он бы непременно восхитился способностям девочки в этой стезе. «Я дала вам целых 10 секунд», — послышалось где-то сзади них. Не прошло и пары секунд, как первых двух обогнала еще одна маленькая покорительница. И, судя по всему, она была хорошо знакома со стихией воздуха. Забыв про свое извечное соперничество, Химискуши всеми силами пытались догнать свою младшую сестру, которая уже почти добралась до дерева. Стоит сказать, что в этой игре выигрывает тот, кто первым коснулся коры красивого дерева, которое вырастила одна из их мам. «Куши и Химе, 0, Томака, 23. Встретила их ровесница Куши, черты лица которой были чем-то схожи с другими двумя. Только у нее были длинные черные волосы, которые свободно падали на ее белоснежное личико, тем самым иногда закрывая ее завораживающие золотые глаза. «Я больше не хочу играть в эту игру», — надулась средняя сестра, этакая маленькая версия аватара Киоши. «Пошли поиграем с Айне», — предложила самая старшая из них, указывая своим пальчиком на огромное тело золотой драконихи, которая занимала почти четверть всего островка. Возле нее спокойно игрались маленькие летающие зубры. Было видно, что те уже привыкли к такому соседству. То же место и время. «Йо, Шика, а ты не хочешь пойти поиграться со своими сестрами?» — опустил я голову вниз, прямо на макушку сидящей на моих коленях дочери. Помотала головой то ли голубоволосая, то ли сереброволосая девочка, на голове которой росли маленькие рожки. В следующий момент все ее внимание вновь вернулось к поеданию фруктов. «Ха-а», вздохнул я про себя, устраивая маленькую интровертку поудобнее. Наша с Гаей долгожданная дочь, как и Селин, сразу же появилась с внешностью трех- или четырехлетней девочки, при этом обладая некоторыми знаниями. И с первых дней стало понятно, что она очень-очень спокойная. Ей не хотелось бегать по библиотеке или уж тем более как-то ее портить. Она просто любила сидеть и за всеми наблюдать. К этому времяпровождению вскоре добавилось и поедание каких-нибудь ягод или фруктов, обязательно с кислинкой. Будучи, как и Селин, одаренной в стихиях природы, воды и земли, Шика легко выращивала так понравившиеся ей плоды. Сперва я хотел назвать ее Ганьюй, уж больно похожа она была на персонажа одной игры из моей прошлой жизни. Имена, которые предлагала Гая, в расчет даже не брались. Оказалось, что у нее с этим будет похуже, чем у меня. В итоге остановились на Шике, что с японского означает «нежный олень». Она и вправду давала впечатление, будто является маленьким олененком, которого так и хотелось затискать. Самое большое счастье в момент ее рождения испытывала Гая, и, может быть, лишь малость меньше Селин, которая давно хотела сестренку. Целую неделю Гая ходила словно во сне и ни на секунду не отходила от Шики. И кажется, таким своим поведением чуточку ее пугало. «Крепись, Айне», — передал я ей сообщение, видя, как ту со всех сторон облепили более активные мои дочери. Хотя «облепили» будет сильно сказано, ведь все три тельца даже и 1% ее тела не составит. «Все в порядке, отец», — расслабленно ответила она, продолжая греться на солнышке. Недавно ее боевые инстинкты начали вовсю просыпаться. Все-таки драконы, это не травоядные. Ей стало серьезно не хватать схваток не на жизнь, а на смерть. Я, да и все остальные ее близкие попросту не могли дать ей нужного, так как она не могла биться по-настоящему со своей стаей семьей. Поэтому разрешил ей сражаться в царстве духов, но только не отходя от поселений светлых духов, в которых обязательно должен быть хотя бы один древний. Конечно, такая себе подстраховка, но я все же надеюсь на ее благоразумие. К тому же первое время частенько за ней наблюдал и должен признать, что она ни разу не рисковала. Из мыслей меня вывел язык уже подросшей медведи-собаки, которая начала облизывать мои руки. Извечная спутница Химе, по имени Хвостик, не обладала огромными запасами жизненной энергии своей хозяйки, из-за чего периодически прибегала к нам отдохнуть. «Ничего, скоро сможешь за всеми поспевать», — погладил я ее мягкий животик. Было неприятно видеть, как Балта начал терять свой молодой вид, стариком его еще язык не поворачивается назвать, но года все-таки берут свое. Не знаю, как в мультфильме, нога, питомец аватарка рыжила так долго, если здесь те же самые животные бегают по земле в среднем всего лишь 15 лет. Быть может, Кара как-то неосознанно воздействовала на нее своей светлой энергией. Кто его знает? Всех возможностей энергии высоких порядков даже Ван Шитонг не знает. Мне не хотелось видеть увядание своего старого друга, из-за чего и начал усиленно изучать его канал и источник. Скромные успехи на этом поприще уже появились, оставалось только как-то увеличить его количество жизненной энергии, что в теории должно дать ему еще десяток лет жизни. В планах есть обучить тому же самому процессу апгрейда наших целителей, которые смогут провести нужные процедуры со всеми остальными медведи-собаками. Дело в том, что популярность этих животных вновь возросла, спрос есть всегда, а вот предложений не хватает. Ими начали интересоваться и в других странах, не говоря уже о том, что южное племя воды давно ждет новую партию щенят. Пап, Куши с Химе снова начали драться. Прибежала маленькая воздушная кочевница сдавать своих сестер. Пусть резвятся, мне же легче будет укладывать их спать. Но на всякий случай решил посмотреть, что они там делают. Активизируя чакры, стал прислушиваться к их разговору, который прерывался, чтобы сотворить новую технику. Именно я буду сегодня спать с папой. Куши так и переполнял боевой дух. По системе ее каналов быстро циркулировала жизненная энергия, повышая ее физические характеристики. С каждым новым шагом возле ее соперницы появлялись каменные руки, которые так и норовили схватить Химе. Младшие должны слушаться старших. Химе тоже не оставалось в долгу. Успевая уворачиваться, она посылала в свою сестренку сгустки воды. Все как всегда, обе девочки обладают слишком боевитым характером, из-за чего довольно часто, так сказать, сталкиваются лбами. Обе обладают огромным талантом в интуитивном управлении жизненной энергией, не менее талантливы они и в покорении. Маленькие монстры, В голову все чаще появляется идея понаделать как можно больше детей. Ну а что, подрастут и сами спокойно накостыляют всем папиным врагам. Эх, мечты, мечты. Шизука решила назвать нашу дочь Куши, я же не стал как-то противиться. Заметил другую свою особенность, которая раскрылась только с рождением третьей дочки от человеческой женщины. Скорее всего, из-за своей природы полудуха, мои же дети не сильно на меня похожи. Как мне кажется, я, наоборот, нахожу лучшие в генах своих женщин, еще больше их улучшаю, получая на выходе улучшенную версию самой роженицы. По-другому никак не понять, почему у нас с Шизукой получалась маленькая версия аватара Киоши. Пойдем их разнимать, поднялся я, придерживая на руках Шику. Молодец, Томака, погладил я по голове ожидающую похвалу дочку. Я тоже хочу на ручки. Смотрела она с завистью на Шику, исполнив требуемое, начал идти к другим своим детям. Анка и в прошлый раз научил меня новому приему, делилась со мной Томака, которая веревки вила из аватара. А как иначе, девочка ведь маг воздуха, и пусть она выглядит как истинная уроженка островов народа огня, но вот шебутным характером она реально походит на аватара. Наверное, виновата потакание всем ее желаниям. Во дворце ее балуют Мэй, Тайли и Азула. Ладно, ладно, мы с Урсей тоже не всегда можем устоять перед ее просящими глазками. За пределами островов ее всегда окружают другие члены нашей семьи, которые тоже не могут быть строгими. Урсе пришлось тяжело с рождением дочери. Развитие Томаки требовало большого количества энергии, которым Урса попросту не обладала. Поэтому она все 9 месяцев не отпускала из своих рук кристалл жизненной энергии. Но оттого ее рождение было в разы долгожданнее. И насколько я понял, вся эта прорва энергии уходила на открытие источника воздуха. Это не могло пройти бесследно. Урса получила множество приятных бонусов. Увеличение источника, укрепление и углубление каналов, частичное открытие магии воздуха. Годиков через 5-10 этот мир увидит еще одного покорителя воздуха. «Папа идет», – тихо воскликнула Куши, которая первая меня завидела. И только я до них дошел, как они уже преспокойно стояли рядом друг с другом, показывая всем своим видом дружбу. Кажется, они не учли, что сзади них сейчас развороченная земля и оставшиеся каменные руки, высвобожденные из земли. Даже Шика с Томакой смотрели на своих старших сестер недоумевающими взглядами. Если уж их не провели, то что же говорить про более внимательного отца? Не выдержав моего строгого взгляда, который остался со мной еще с виртуальной жизни смотрительницы приюта, они быстро произнесли: «Это первое она начало», при этом указывая друг на друга. Поставив Шику с Томака на землю, я начал медленно подходить к сжавшимся девочкам. Зажмурив глаза, те ожидали неизбежных обнимашек. Теперь я могу всласть потискать своих маленьких вкусных малышек. Нежно прижал я их к себе. Все хватит, я уже взрослая. Вяло сопротивлялась нашим нежностям Химе, которая любила строить из себя самую главную. А такими моими действиями, она явно теряет своих авторитет. Да-да, я тоже взрослая. Маленькая повторюшка Куши не хотела отставать от своей сестры и тоже стала копировать поведение Химе. После того, как я утолил свою жажду, отвел всех дочек в новый храм воздуха, им было пора подкрепиться. Вообще, весь остров перетерпел изменения. Теперь в нем не побрезгует жить даже самый привередливый аристократ. Целый комплекс зданий предусматривает любой каприз человека. Есть горячие источники, тренировочный зал, пристань, площадь под разные мероприятия, небольшой красивый сад, список можно продолжать еще долго. Именно в этом месте я часто собираю всех своих детей, давая их мамам время отдохнуть. Лучше пусть они с детства привыкают к тому, что у их отца есть другие тети, у которых есть дети. Так они быстро привыкнут друг к другу, не разделяя своих сестер на родных и неродных. Теперь свои личины Року, Вана и Йо, я использую только при посторонних людях, то есть на публике. В кругу семьи решил быть только при своей реальной внешности, которую я получил при рождении в северном племени Воды. На этом настояли все мои женщины, которые захотели видеть только меня настоящего. После нескольких часов совместной игры с детьми, стал готовить их ко сну. Сначала небольшой перекус, а то их голодные животики не будут давать им спать. Далее обязательная помывка, которая, как обычно, переросла в морские войны. И под конец небольшая сказка и поцелуи в лобике. Трудно быть многодетным отцом, это ведь у меня есть море энергии, а будь я обычным человеком, девочки за какой-то час выпили бы все мои силы. Окончательно убедившись, что все заснули, я, облепленный четырьмя маленькими тельцами, и сам отправился в царство сновидений. 144 будни Тиенхайца, залив Юи, город Тиенхай. По мощеной дороге, вдоль новых шести- и семиэтажных зданий, двигалось множество людей. Вот прошла большая семья, в одеяниях которых преобладали зеленые и багровые цвета. Это, в свою очередь, прекрасно говорило о том, что оба родителя из разных наций. Самый младший член их семьи чуть было не налетел на смуглую красавицу, прелестные формы которой скрывали синие традиционные одежды племен воды. «Прошу простить моего сына», — притянула его мать к себе поближе. «Я же говорила тебе не бегать сломя голову», — строго обратилась она к своему чаду. «Ничего страшного, я и сама слишком уж погрузилась в книгу», — неловко замахала одной рукой девушка, так как вторая крепко держала какую-то книгу. Кому-то данный разговор мог показаться ничего не значащим событием, но только не для тех, кто на своей шкуре следил за изменениями, происходящими в городе с первых дней его создания. За целый год сознания граждан города Тиенхэ явно расширились. На улице уже не встретить настороженные группки людей, которые все время ждали какого-то подвоха, ведь совсем рядом с ними ходят люди другой нации. Именно так и думала каждая группа лиц. Время шло, и люди начали просто привыкать к близкому нахождению с их прошлыми врагами. Трудно остаться прежним, когда каждый день ты видишь людей с другими чертами лица, не присущие твоей народности, когда работаешь с ними на одном заводе, когда ваши дети попросту не замечают ваших предубеждений, поэтому спокойно себе дружат и играют. Рано или поздно ты понимаешь простую истину, которая ускользала от тебя многие дни. Они ничем не отличаются от тебя. У них всех есть такие же страхи, переживания, радости и горести. И единственное главное различие между вами – это место рождения. Покупайте свежие газеты, самые последние новости. Зазывал всех мальчишка, под ногами которого был раскрыт ящик с газетами. Весьма дорогая ткань его костюма никак не шла к его роду деятельности. Если, конечно, не знать, что он сын владельца одной из самых больших типографий по городу. Вторая волна переселенцев остро ощутила кипящую здесь жизнь. По их словам, кажется, будто этот город живет в разы быстрее, чем даже столицы царства земли и страны огня. Различные события происходят каждый день, оттого и новостей всегда хватает даже с избытком. На титульной странице сегодняшней газеты города красовались огромные цифры. 500 тысяч. За какой-то год число граждан города Тиенхэ выросло до полумиллиона человек, и с каждым новым месяцем число новоприбывших лишь увеличивается. Не пройдет много времени, чтобы это число выросло до миллиона. Чертова триада, выругался человек, который минуту назад купил у паренька газету. На второй странице во всю ширь было изображено лицо какого-то харизматичного мужчины в годах, о чем прекрасно говорили его седые волосы, а золотые глаза явственно указывали на принадлежность к народу огня. За любые сведения о лидере триады тройная угроза полагается награда, продолжил он читать вслух. Месяц назад в городе начала свирепствовать группа гангстеров во главе с магом огням, молнией и золотом. Они не гнушались любой темной деятельности, к тому же им хватало мозгов не попадаться полиции. Из-за того, что в рядах их преступной группировки были не слабые маги земли, воды и огня, они могли спокойно терроризировать малые и средние бизнесы. Не гнушаясь даже похищения родственников своих жертв, ими были собраны огромные суммы денег. На третьей странице были напечатаны другие лица с бандитской наружностью. Чуть ниже граждан города предупреждают не вступать с этими лицами в конфронтацию, а сразу же вызывать силы правопорядка. Ведь помимо самого главаря, в их группе состоят и другие непризнанные мастера своей стихии. Вайпер, главный помощник Золота, также является неплохим магом воды, Такуга, юный мастер боевых искусств, Двупалый Пинг, покоритель огня и Муши, слабенький маг земли, который компенсирует свои способности огромной физической силой. И это только самые известные члены триады, некоторые личности так и не удалось установить. Вот бы у кого стоило поучиться дружбе народов, скривилось лицо неизвестного читателя, а также простого оперативника, которому надоело выслушивать нотации начальника по недвигающемуся делу о небезызвестной триаде. Вон как быстро между собой спелись. Видимо, следующие 5 страниц были вновь куплены богатейкой Сюинсу. Имея в руках компанию по производству различной косметики, та решила инвестировать в область фармацевтики, поэтому сейчас ищет перспективных кадров, которые хорошо разбираются в медицине. Некоторые ее лекарственные средства недавно появились в простых больницах, которых на данный момент не так уж и много, все-таки люди больше доверяют водным целителям. Хоть и платишь больше, но зато ты уверен, что твою жизнь в любом случае всеми силами попытаются спасти. Продашь кому-нибудь еще, вернул газету сотрудник следственного органа. Дальше он быстрым шагом пошел к проезжей части. По ней непрекращающимся потоком перемещались разные повозки, запряженные ездовыми животными. Кого тут только не было: и козобыки с Северного полюса, и носороги Комода с островов Народа Огня, и верблюдослоны с самых засушливых земель, а также огромное количество страусовых лошадей и гончих угрей. Сюда, помахал он свободному сотруднику компании по перевозке пассажиров, местной такси. Вскоре к нему подъехала добротно сделанная деревянная карета, которую тащил драконий лось, излюбленное домашнее животное людей страны огня для перевозки различных грузов. По краям дороги ближе к пешеходам разрешено двигаться только небольшим каретам, которые перевозят людей. В центре двигаются лишь перевозчики товаров, обычно их таскают особо крупные животные. «Пересечение улиц Е-25», – произнес Нолан, наш оперативник. Многие улицы все еще не получили свои названия, из-за чего народ пока довольствуется какими-то непонятными цифрами. «Сдачу не надо», – кинул он один серебряный. «Поездка и так выходит ровно в один серебряный», – с постным лицом произнес извозчик. Но Нолан хорошо увидел промелькнувшее презрение во взгляде человека, когда все так подорожало. Неловко подумал про себя Нолан, отворачиваясь в другую сторону. Тут его взгляд упал на два высоких здания. Однажды ему удалось побывать на крыше одного из небоскребов. Именно тогда, смотря вниз, он понял, что не прогадал с переездом. Какой еще город может похвастаться такими сооружениями? Где еще могут спокойно уживаться разные народы? Наверное, не только его, но и многих других периодически охватывает чувство принадлежности к чему-то великому. Тиенхайтс, звучит гордо. Именно тут крутятся большие деньги, магазинам не хватает мест для товаров со всего света, а пристань не перестает принимать все новые и новые торговые корабли. «Я должен еще лучше выполнять свою работу», – пообещал себе Нолан. «Вскоре будет достроено третье высотное здание, которое планируется даже выше двух остальных. С его местоположения было отлично видно, как на высоте трудятся строители, под их руками зеленый кристалл неустанно растет вверх». Чуть позже Нолан оказался в не очень благоприятном районе. Нет, правительство никак не препятствует вырваться местным жителям в хорошую жизнь. Насколько он знает, выделяются огромные суммы, которые им выплачиваются. Частенько сюда заглядывают сотрудники по трудоустройству, но все без толку. Насильно человека не заставить выйти из клоаки, если он сам не горит таковым желанием. Больше ему жаль невинных детей, которые не выбирали, где им родиться. Вчера он нашел анонимное письмо, в котором утверждалось, что нужная ему бандитская группировка находится где-то в этом районе. Притронувшись к своему стреляющему электрошокеру, последней новинке, он почувствовал себя более уверенно. Пусть у него нет талантов в покорении, но он верит, что технологии помогут ему уравнять шансы. К тому же он не идиот нападать на сильных магов в одного. Несколько групп захвата всегда готовы в кратчайшие сроки добраться до места преступления. Осторожно в тени обшарпанных домов, он вовсю напрягал свой слух, подслушивая разговоры местных. «Ты это, Кару не видел? Он мне уже неделю, как деньги торчит. Нолана уже достали эти бесполезные разговоры пьяниц. Он тебе их уже вряд ли когда-нибудь вернет», — перешел на шепот его собеседник Тереса Бутыльник. Профессиональная чуйка сыщика тут же дала о себе знать. «Уехал он, что ли?» — заплетающимся языком проговорил первый. «Его того самого», — совсем тихо ответили ему. «Чего?» — грохнули его, тихо прошипели в ответ. Дальше Нолану стало еще интереснее, ведь тушку должника кто-то из местных нашел за пределами города, хорошо прожаренную тушку. По гуляющим слухам, там явно поработали молнией. «Молния золт обожает наказывать провинившихся своей молнией», — подумал Нолан про себя. «Значит, мне нужен седьмой дом. Темный шин», — тихо воскликнул он про себя, увидев одного из вербовщиков триады. Тот, бдительно оглядываясь, зашел прямо в нужный ему дом. Пора бы им поплатиться за преступление. Быстрым шагом он начал удаляться в другой конец улицы. Спустя пару минут он был возле стены какой-то непримечательной хибары, коих здесь сотни. Где-то здесь, быстро шарил он руками по кирпичам. Вот оно. Нашел он нужный кирпичик. Осторожно его убрав, ему открылось свободное пространство, где углядывалась маленькая кнопочка. Теперь остается только ждать. Тихо прислонился он к стене, проверяя свое оружие. По всему городу, Почти в каждом районе есть спрятанные кнопки, так называемые сигналы помощи. Все они напрямую соединены с главным штабом. В течение 50 минут сюда будут доставлены несколько ударных групп самых настоящих боевиков. 6 минут спустя в небе показался среднего размера дирижабль. В ту же секунду Нолан выбежал на открытую часть улицы, начав показывать пальцами цифру 7 и какие-то другие знаки. Он не переживал, что его не увидит. На борту всегда находится человек, который следит из бинокля за окрестностями, поскольку просто так кнопку нажать никто не мог. Надеюсь, меня хоть сегодня не поджарит, а то целительницы уже с него смеются. Каждый раз ему попадается преступник, владеющий огнем. Честно говоря, вырисовывается какая-то нездоровая тенденция. Подбегая все ближе к дому, не обращая внимания на громкие восклицания жителей, он видел, как с дирижабля на тросах спускаются люди в военной форме. В тот же момент время понеслось вскачь. Часть людей триады уже выбралась из дома, начав поливать спускающихся огнем, камнями и водяными снарядами. «Я тут!» — крикнул он. «Ну почему он никогда не может усидеть на месте?» Приготовленный электрошокер уже был нацелен на самого буйного мага. «Один готов!» Тот самый буйный маг земли уже валялся на земле. «Электричество — 1, человек — 0. Жень, займись этим!» Показавшийся лидер группы тут же начал отдавать приказы, при этом не переставая генерировать так любимые им молнии. Жень, опасный преступник, который начал свою карьеру еще будучи подростком, скорее для себя произнес Нолан, смотря на спокойно приближающегося старика. «Знатно я тогда отжигал на островах своей родины», усмехнулся тот, резко делая толчок своими руками, отправляя в Нолана струи пламени. «Опять маг огня», плакал про себя Нолан, жертвуя своей курткой, которая взяла на себя большую часть пламени. Не жалея картриджей, Нолан не переставал стрелять в своего оппонента, который как для мага был слишком уж подвижен. «До 16 лет я не имел власти над огнем, поэтому закалял себя физическими тренировками», сказал Жень, будто бы прочитав мысли Нолана. «Видимо, наша дуэль закончена, ведь необычное оружие Нолана более не выпускало из себя опасных снарядов. А мне уже это и не нужно», улыбнулся Нолан, увидев, как последнего сопротивляющегося, лидера триады повязали. «Хорошая работа, Нолан», — произнес здоровый детина, который без проблем упаковал в землю Женя. «Стараюсь», — устало махнул он левой рукой, чувствуя, как жжется его правая рука, куда маг огня все-таки достал. «Снова привет, милые бежевые стены целительных покоев», — горестно вздохнул он. Перед регистрационным пунктом в городе Тиенхай собралось немало народу. Людей здесь всегда много, так как они чувствуют, куда дуют ветра, поэтому хотят стать гражданами этого города. «Наконец-то нормальный душ, да икончик», — томно произнесла черноволосая обольстительница, лишь от одного голоса которой у многих рядом стоящих мужчин стало тесно в штанах. «Да», — равнодушно ответил сильно возмужавший икон, бросая взгляд назад. Там, среди толпы грамотно затерялись другие его сподвижники. За время странствий он нашел немало людей, которые разделяют его взгляды на мироустройство. Казалось, сама судьба свела всех их вместе. Рядом с ним стояла первая и самая верная ему соратница. 3 года назад он спас ее от изнасилования несколькими магами земли. Выросшая в борделе, она знала, какая ею готова на участь. Но знать и принимать – разные вещи. К тому же на тот момент у нее даже не пошла первая кровь. Так бы и была она использована, как игрушка, если бы не один маг воды, которого почему-то потянуло именно к ее местоположению. «Центр мира, именно отсюда в будущем начнется наше движение», торжественно подумал Якон про себя. К тому же он чувствует, что и здесь он найдет новых компаньонов. 145 – вода и огонь, северное племя воды, оазис духов, Юки. «Снова несколько дней будет болеть голова», чуть поморщился я, нежно массируя свои виски. Хотя прекрасно знал, что это занятие никак не поможет унять пульсирующие удары, все-таки болит не физическое тело, и даже не энергетическое, а где-то еще глубже. Помогая себе руками, мое голое тело начало медленно покидать компанию древних духов Луны и Океана. Прошла почти неделя с того момента, как я чуточку потеснил ту ила в их пруду. Почти половину последних 2 лет я пропадаю в этом месте. Для всего этого есть причина. Ведь, как я и думал, убийство и дальнейшее поглощение темных духов никак не помогало мне превзойти нынешний уровень. Поэтому было решено в который раз обратиться за помощью к духам. Каждый месяц неделю или 2 я культивирую вместе с супердревними рыбками. Первое наше полноценное единение вызвало мою 2-дневную кому. Наверное, этого и следовало ожидать, так как мое тело и душа попросту не были готовы принять и понять категории, которыми общались духи. Далее последовали другие сложности. Казалось бы, халявная прокачка за счет более могущественных духов. Но нет, я уже был безмерно рад, если выхватывал хотя бы крупицу не информации, а некоего понимания. Конечно, со временем получалось проглатывать все больше и больше полезностей. Только все это просто горючее, которое поможет мне в прорыве, но шаг вперед должен буду сделать именно я сам. Во время нашего тройного единения, наши мысли и желания просачиваются наружу. Тогда-то я и понял, насколько скучно им приходится. Иногда бывает, что мне удается посмотреть отрывки их прошлого. Именно из них я узнал, что много тысячелетий назад они приняли облики людей, дабы научить будущий народ воды покорению. Представ в обликах беловолосой женщины, так похожей на Юи и смуглого зрелого мужчины, они начали обучать людей магии воды. Ими двигало чистое любопытство, чего в их стихии смогут добиться другие создания. И спустя некоторое время они получили неожиданные плоды своих действий, ведь людская фантазия помогла им пойти чуточку дальше в своем развитии. Век человека невелик, как невелика и их память. После того, как духам надоело жить среди людей, они превратились в рыбок. Еще некоторое время люди помнили своих благодетелей, но время шло, а носители этих знаний становились все меньше и меньше. Спустя пару поколений все уже забыли про далекое прошлое, но почитание духом никуда не делось. Может быть, они и забыли, в каких именно обликах их обучали духи. Но неизменным оставался факт того, что Туила дали им знания по магии. Бросив взгляд на все так же мирно плавающих духов, испытал капельку сожаления о нелегкой судьбе здешних духов. Еще больше меня гложет факт того, что в будущем мне уготована такая же участь. Благодаря мыслям духов понял, что они уже давно уперлись в невидимую стену. Сами законы мира отрицают становление других великих духов равным Раве и Вату. На вершине своеобразной пирамиды находятся элементы света, гармонии и порядка, тьмы и хаоса. Уже ниже находятся четыре основных стихии. К примеру, огонь никогда не превзойдет тьму. Думаю, будь оно иначе, мир бы точно сломался, так как в этой вселенной все строится именно на противоборствах энергии Вату и Равы. Вместе с основной четверкой можно поставить такие элементы, как страх, знание и многие другие, которые по некой значимости не уступают огню, земле, воде и воздуху. Есть еще жизненная энергия, но она идет особняком, не попадая ни под какую градацию. Может быть, я чего-то еще не знаю, но пока буду придерживаться этой теории. Можно подумать об этом позже, мне хотя бы уровень древнего в ближайшие годы взять. Знание о том, что Кох примерно через год будет иметь максимум своих возможностей, не придает мне оптимизма. Прятаться под крылышком Ван Шитонга вечно не получится. Нужно раз и навсегда решить проблему. Другие мои тела тоже не сидят без дела, а вовсю занимаются постижением своей стихии. Есть шанс, что какой-нибудь из элементов все же выстрелит. Как же не хочется возвращаться во дворец, хотя в последнее время мама перестала источать из себя целые тонны негатива. Причиной ее нерадостного настроения послужил наш откровенный семейный разговор, который случился примерно месяц назад. Месяц назад, дворец вождя, Юки. Иной раз казалось, что родные стены дома сейчас как-то давит. Кажется, не только я испытываю сильную нервозность. Маленькая ручка сестры крепко стиснула мою ладонь. Вот тебе и родной человек, попенял я себя за невнимательность. Плечики Юи чуточку дрожали, выдавая ее озабоченность, шаги были неуверенными, а на глазах уже наворачивалась влага. Юи приподнял ее голову, дабы она смотрела только в мои глаза. «Даже если наши родители не примут наши отношения, я не перестану тебя любить», как можно более мягко произнес я, увлекая ее в свои объятия. «Сегодня мы наконец-то решили рассказать родителям о чувствах, которые мы с Юи друг к другу испытываем. Мы с сестренкой очень уважаем наших родителей, поэтому все это время не делали последний шаг в наших отношениях. Вечно скрываться все равно не получится, многим лучше сразу же расставить все точки. Я тоже люблю тебя, брат», — проникновенно сказала Юи, вызвав во мне целый табун мурашек, настолько извращенно прозвучали ее слова. Стерев со своего лица прежнюю неуверенность, она смело потянулась за поцелуем. Проверив, чтобы рядом точно никого не было, ответил взаимностью. Следующие несколько минут наши языки схлестнулись в битве. Мои руки начали жадно изучать такое притягательное и сочное тело сестренки. «Кажется, я никогда не перестану любить эти сладкие булочки», — подумалось мне, когда ладони попросту не хотели отпускать ее попку. «Так мы точно до родителей не дойдем», — пришлось признать ее правоту. Приведя себя в порядок, мы были готовы к нелегкому разговору. Ну или нам казалось, что мы готовы. Мы застали родителей за распитием чая, и стоило нам переступить порог комнаты, как сестра быстренько спряталась за моей спиной. «Отдуваться придется мне», — вздохнул я поглубже. «Такое чувство, будто я пришел просить разрешения жениться, только в ролях родителей девушки выступают мои же родители. Инцест — дело сложное. Мам, папа», — с произнесением второго слова к голосу вернулась прежняя твердость. «Мы хотели вам кое в чем признаться», — сцепнул я руку сестры. «Вообще-то, я тоже сейчас нервничаю, и мне нужна хотя бы какая-то поддержка. Все-таки в этой жизни я всем сердцем принял своих родителей, оттого и не хочу их огорчать. Сложно не полюбить в ответ тех, кто безвозмездно дарит тебе свою заботу, любовь и время. Какая-то странная атмосфера», — неловко произнес отец. «Мы с Юей любим друг друга. Из-за сильного волнения я чутко повысил голос. Чуть больше, чем родственники, а это уже получалось на два тона ниже. Наверное, зря отец глотнул чая. Не успела жидкость попасть ему внутрь, как была разбрызгана на стол. Чашка матери эффектно разбилась о пол. Мне не послышалось, дорогая», — как-то жалобно произнес отец. «Нет», — коротко бросила мама, начав тяжело дышать. И как только до них дошла вся ситуация, начались долгие часы разговоров. Правда, до этого Джун поплакалась в плечо Арнука. Пришлось выслушать нотации отца, который увещал нас не совершать ошибок. Родители пытались не сильно на нас давить, но выходило плохо, из-за чего свой характер начала показывать сестренка. «Я думала, что ваши слишком уж теплые отношения с годами сойдут на нет», — сказала мама. «Пришлось рассказать про нашу с Юей связь, которая не предполагает иного варианта. Нет, он, конечно, есть, но я не хочу чувствовать, как кто-то ночью любит мою сестренку. Вы видели других моих дочерей», начал я дожимать их неоспоримыми фактами. «Они все до единой похожи на своих матерей. Из своих исследований я понял, что мои гены подстраиваются под женщин, находя там самые лучшие и где-то дополняя своими, дабы получилась более улучшенная версия самих матерей». Этими словами я чуточку развеял их опасения. В истории становления северного племени Воды уже были случаи рождения детей с отклонениями. В основном эти события приходятся на времена воинствующих племен, когда каждая территория была строго разграничена, а разговор с соседями был короток и обычно заканчивался стрелой в голове, либо избытком льда в теле. Тогда никто целенаправленно не практиковал близкородственные связи, но из-за того, что притока новой крови не было целые поколения, в какой-то момент члены одного племя становились друг другу родственниками. Это как раз-таки и было одной из причин потепления отношений между племенами. Они начали обмениваться женщинами, дабы не наступать на те же грабли. А вот из-за этого и последовали ослабления прав женщин. У каждого решения есть свои последствия. «Хорошо, что-нибудь еще скажешь?» — уже нейтрально спросил отец. «И если я хорошо его знаю, он не сильно-то и против наших отношений. Своей дочери он желает только самого лучшего. И вряд ли какой-нибудь проходимец будет любить ее так же, как родной брат, который заботился о ней с самого детства». «Да», — сделал я паузу, дабы смочить пересохшие горло. «Из-за наших огромных резервов жизненной энергии, наши дети никак не могут быть больными, она просто-напросто не позволит этому случиться». Под конец разговора нам удалось убедить отца в том, что рисков никаких нет. А вот мама все еще не была удовлетворена моими доводами, из-за чего следующие несколько дней повторялись наши с ней разборки. И я позорно сбежал к духам Туила, решил подождать, пока Джун не успокоится. То же самое сделал Юи, переехав в свою личную квартиру, что в центре города. Царство духов, проклятые земли. По черной и безжизненной земле ступали ноги огромного существа, которое отыда состояло из красного огня. Все его монументальное тело казалось спрессованным пламенем. Об этом прекрасно говорили погибающие темные духи, которые приближались к нему слишком близко. Светлому древнему духу огня даже ничего не нужно было делать, все, кто ниже него по развитию, попросту не выдерживали жара его тела. «Ты знаешь, что больше похож на какого-то меха из аниме, чем на духа. Если спуститься к самой земле, можно увидеть, как крошечный на его фоне человек спокойно себе шагает рядом с духом. Его белые длинные волосы доставали до талии, а глубокие фиолетовые глаза с восторгом смотрели на духа. А вот дух и в самом деле был больше похож на огромного робота. Тело, будто бы созданное на каком-то конструкторе, демонстрировало немало атрибутов некой искусственности происхождения духа. «Ты точно не сбегал из вселенной, шаман Кинга? Я дух», — почти прорычал Агни, бедное существо, которого уже целую неделю донимает непонятный ему полудух. «И нет, я не знаю никакого Хаа Сакуру», — продолжил он, не давая вставить свой вопрос Юки. «Арава, за что ты не спаслала на меня это существо?» — взмолился про себя Агни. «Он ведь, наоборот, делает благие дела, помогает своим собратьям справиться с обезумевшими духами. Так ты подумал о нашем прошлом разговоре?» — спросил Юки, отворачивая свое лицо и неловко переминаясь с ноги на ногу. «Я не буду с тобой соединяться», — во всю мощь своих несуществующих легких прокричал дух. «Я ассоциирую себя мужчиной. Хватит опошлять мои слова», — наигранно возмутился Юки. «Как же мне нравится издеваться над этим древним духом», — смеялся он про себя. Насколько он понял, из-за своей природы огненного духа Агни не привык сдерживать свои эмоции, отчего каждая реакция духа бесценна. «Я же говорил, через это уже не раз прошли Туила, больше не буду общаться с этими извращенцами», — пообещал себе Агни, испытывая капельку страха. Даже древние духи оказались этому подвержены. Он понял, нужно бежать, сейчас же. «Стой, не убегай», — погналось за ним существо, которое, может быть, даже пострашнее Вату. «Отстань от меня». Нечасто можно увидеть, как один из самых сильных древних духов убегает от высшего духа. 146 Арена, город Тиэнхай, залив Юи. Вечером весь город освещали искусственные огни, из-за которых даже ночью жизнь ни на секунду не прекращала свое движение. Но особенно сильный свет сегодня бил со стороны залива, где прямо на воде, удерживаемой сваями, стояло огромное овальное здание. Все строение, казалось, было создано из золота. На самом верху можно увидеть огромный стеклянный купол, благодаря которому днем туда проникал естественный солнечный свет. Иной раз создавалось впечатление, будто какой-то богач отгрохал себе дворец. Но после окончания строительства, люди узнали, что это арена турнира магов, дизайн которой родился из буйных идей архитекторов. Увидев завершенное здание воочию, Юки поразился его сходству с другим храмом из прошлой жизни, который он как-то видел по телевизору. В Индии есть довольно знаменитый золотой храм, который, конечно, не так грандиозен и величественен, но основные детали между ними все-таки остаются похожими. Наверное, этого и стоило ожидать, откуда еще сценаристам черпать свои идеи, если в мире уже есть целое множество объектов для вдохновения. Сейчас внутри арены проходил очередной турнир между двумя командами финалистов. По краям главного зала находились многоярусные трибуны, способные вместить в себя огромное количество зрителей. Люди уже давно ждали этого события, все билеты были раскуплены за каких-то два дня. Ведь что может быть лучше посмотреть на старый добрый магический мордобой? В самом центре на платформе в виде шестиугольника стояло шесть человек. С правой стороны разминались девушки примерно одного возраста, ладные фигуры которых намекали на то, что они не пренебрегают физическими упражнениями. Их оппоненты были им полной противоположностью, мужчины в годах, через приталенную зеленую форму которых проглядывались животики. Они то и дело посылали воздушные поцелуи своим фанатам. Да, даже у такой команды они были. Скорее всего, не пройдет и полугода, как про них все забудут, ведь конкуренция только нарастает. Прошло всего 6,5 месяцев, как открылась эта арена, но на следующем сезоне будет уже намного больше новых команд. К тому же на этой площадке важно быть не только хорошим покорителем, но и обладать каким-то своим шармом, ну или же просто быть молодым и красивым. Такие всем нравятся. Прямо под ногами участников есть огромный и весьма глубокий бассейн, куда отправляются вылетевшие, и откуда могут беспрепятственно черпать воду маги. На платформе для боев есть 21 отверстие. Они являются шаблонами дисков в форме больших монет, с помощью которых маги Земли могут сражаться. Отверстия под завязку наполнены быстротвердеющей глиной, которая бьет намного мягче, чем камень. Для покорителей огня здесь воплощена отличная задумка по циркуляции воздуха, благодаря чему они не будут терять свое преимущество из-за нехватки кислорода. Кроме самого зала для боев, в здании также присутствуют тренировочные комнаты со всем необходимым оборудованием, дабы участники могли спокойно оттачивать свои умения. Есть несколько жилых помещений, в которых на постоянной основе живут работники арены. Отдельного упоминания стоят костюмы участников, так как те созданы по последнему слову технологий. Они лишь на одну ступень уступают тем, которые сейчас носят военные и сотрудники полиции. Специальная ткань отлично выдерживает пламя огня, не дает сломать своему носителю ребра, когда в него прилетает твердая глина, а также не позволит телу человека получить раны от концентрированных струй воды. Можно сказать, значительно повышается сопротивление магическому и физическому урону. О шлеме и говорить не стоит, там все еще куда надежнее. Иначе приходилось бы каждый новый раунд находить новых магов, готовых быть искалеченными. И мы снова встретились, друзья. С вами я, бессменный комментатор, Сирао. Раздался по всей арене бодрый мужской голос. Сегодня вашим глазкам предстоит испытать немало оргазмов, ведь то, чего мы так долго ждали, наконец-то происходит прямо здесь и сейчас. Финальная схватка, которая определит, кто заберет пояс победителя, а также получит кучу спонсоров и ужасно разбогатеет. Последнее предложение было якобы сказано тихо, но народ все прекрасно услышал, отчего по залу прокатилась волна смеха. Итак, на правой стороне у нас команда, которую никто никогда и никак не ожидал увидеть даже в четвертьфинале, но они тут и до сих пор не растрясли свои животики. Сир отлично знал, как заводить толпу. Да, это мужички за 40. Погодите-ка, кажется, перепутал текст. Это древесные лягушки. На мужичках за 40 послышалась более сильная реакция. На нашей стороне опыт. Весело прокричал лидер лягушек, лучезарно при этом улыбаясь. Возраст не равно опыт. Тут же ответил ему кто-то из зрителей, отчего последовал закономерный взрыв хохота. Этим лягушки и брали. Они быстро адаптировались под публику. Если людям так нравится над ними смеяться, почему бы и нет? Как ни посмотри, это все равно популярность, а популярность – это деньги, которые к ним несут рекламщики. Благодаря такой тактике, они уже сейчас могут бросить все дела и размеренно жить в самом центре города. Но аппетит просыпается во время еды. Хочется не просто жить хорошо, а вообще не отказывать себе ни в чем. Тем более немалую часть своей прибыли они получают от выигрышных боев.